Глава 8. Около 20 лет назад. Олег, подмерзая, курил рядом с выходом из службы. Не торопясь, глубоко и с наслаждением вдыхал табачный дым. Мерцал красный огонек между пальцами в тонких, вязаных перчатках, маскирующих чернильно-черную кожу. Он старался держаться дальше от света и прятался в тени у угла здания, а злость тщательно скрывал за безмятежным спокойствием. Игорь вышел ровно в 8 вечера, натягивая тонкие кожаные перчатки, под мышкой он держал портфель. Он подошел к Олегу, окинув того холодным и настороженным взглядом. «Что тебе нужно в службе?» «Здесь полно стражи. Если увидят тень в тебе, тут же атакуют. Я все еще могу быть стражем. Слушай». Олег коротко оглянулся и подошел ближе, переходя на шепот. «Мы все еще можем найти тот мир. Я проберусь туда. Только помоги мне». Игорь с присущей ему манерностью откинул с лица упавшую прядь тонких волос. Его лицо выражало явную скуку. «Мы вместе это начали», — настаивал Олег. «Тебе же самому интересно. Но я не справлюсь один. Тень не слушается меня. Тебе удалось запереть тень внутри пса». «Ты сейчас себя сравнил с псом?» Игорь поднял бровь. «Пес молодец, он слушается. Ему хватает немного огня с ладони». «А с тобой что мне делать? Тоже кормить с рук?» «Нет ж. Но ты можешь...» Олег нервно облизнул губы. «Я верю. Ты бы мог помочь держать мою тень под контролем. Когда она бьется внутри, то сводит с ума». «Я предупреждал. Мелины не могут стать стражами. У вас другая природа магии. Ты опасен». Олег с неприкрытой яростью отшвырнул окурок в сторону и растер его в пыль носком начищенного ботинка. Злость поднималась горячей волной. Это был их проект. Они хотели этого вместе. А теперь его бросили на произвол судьбы. Его тело извращалось под действием тени, становилось уродливым и пока скрытым под формой стража с красивыми медными пуговицами и значком, которым он когда-то гордился. «Возможно, нам стоит дать шанс. Возможно, стоит дать шанс мне». «Олег, служба только становится похожей на то, чем должна быть. Ей нужен жесткий лидер и закаленные стражи. Открывается школа, я не могу поставить на кон дело моей жизни. Ты представляешь, что будет, если узнают, что в службе живет маг с тенью?» «Я просто тебе больше не нужен, верно?» Он поежился от внутреннего озноба и сунул руки в карманы пальто. «План не удался. Может, будут другие подопытные кролики. Но ты не один. Жена тоже предпочла что угодно, только не меня. Забрала дочурку и уехала». «Сочувствую», — холодно заметил Шорохов. «Мне пора. Но я буду следить за тобой, чтобы ты никому не причинил вреда». Олег хрипло рассмеялся и едва не швырнул в бывшего друга парочку заклинаний. «Я исчезну. Говоришь, мелины никогда не станут стражами? Магия мира теней не подходит нам? Может, ты и прав. Но знаешь, я тоже буду следить. Может быть, однажды ты поймешь, каково потерять все». «Я не привязываюсь, в отличие от тебя. Прощай, Игорь». Олег отступал в тень, навсегда запомнив холодный взгляд и дым вокруг друга, подсвеченный белым светом фонарей. Начинался дождь, и струйки скатывались за воротник плаща. Но разве мелину может навредить вода? Кирилл ненавидит, когда Николай прав. Он просто помнит, как было в глубоких тенях, куда они шагнули вдвоем, отчасти из любопытства, отчасти по необходимости. Страх, сковывающий даже их обоих, густой, как подтаявшее масло воздух, в котором каждый шаг давался с трудом. И притаившееся зло во тьме с блеском чьих-то глаз и то ли липким рычанием, то ли ледяным хриплым дыханием. Ни времени, ни пространства, ни света. Скорее похоже на погружение к морскому дну. Лишь мерцание робкого огня на ладонях и потрескавшаяся земля под грубыми ботинками. Он даже с трудом различал Николая рядом с собой, один только темный силуэт с широкими плечами и твердой походкой. Это было блужданием во тьме и хаосе, из которого, казалось, произошел сам мир. В воздухе плыли осколки острых камней, поблескивающих холодным светом, как упавшие звезды с последним вздохом сиятельного блеска. Они кололи ледяным огнем, а потом возникли тени, выросли прямо из сухой и потрескавшейся земли, и привычные заклинания их просто не брали. Кирилл упирается лбом в руки на руле в кожаной оплетке и прикрывает глаза, отгоняя тугие воспоминания, на которые отзывается тень внутри. как касание кожистых крыльев по коже. В одной рубашке сейчас достаточно тепло. Куртка брошена на соседнее сиденье, а в прикрытое окно веет запахом сломанных веточек и реки, или так пахнет сам салон машины. А из магнитолы негромко играет русский рок. В подстаканнике полупустая банка колы, на которую постоянно ругается Саша, мол, отрава и яд. Кириллу нравится. Якорь неприятно дергает, и Кирилл вздрагивает, тянется к вставленному в подставку телефону и голосовой командой набирает Николая, не тратя время на предисловие. «Только не заливай, что ты в порядке. Подтвердились мои подозрения. Через магию крови можно влиять на другого мага. Кто-то выбивает из колеи и путает реальность и кошмары. Как вернешься, обсудим план с башней Григорьева и им самим. Саша уже с головой занят печатями и затягивает других». «Хорошо, ты же не полезешь туда один. Без магии земли и с глюками? Нет, конечно. Что Даня хотел? Кажется, он знает, с кем встречалась Сара, или просто бредил от зелья лекарей. Я после академии заеду за ним, потом в службу. Договорились. Вечером собираемся на совет. И твой отец тоже будет. Главное, чтобы помогал, а не мешал. До встречи». За недолгие 2 месяца Кирилл привязался к старинным кирпичным стенам, стеклянным душным оранжереям за главным зданием, высоким окнам с цветными витражами и аккуратными лужайками. Здесь не прячется магия за углом, а резвится в воздухе среди старых кленов и дубов, у которых сейчас под порывами ветра облетает коричневая листва. Под огромным мерцающим куполом идут занятия по управлению погодой, и один из студентов обрушивает тропический ливень на всю группу под возмущенные вопли остальных. В момент вымокшие с влажными волосами и в тяжелой от воды одежде студенты выскакивают из-под купола, выжимают уголки фирменных серых и голубых свитеров, и кто юбки, кто брюки или джинсы. Форма не обязательна, но все желающие щеголяют в красивых рубашках и джемперах с вышитым гербом академии. Кажется, их покупают за свои деньги. Уже заходя в здание под арочные своды и в запах трав, Кирилл думает, что ни разу не видел Кристину в форме. Она явно предпочитает свободный стиль, хотя любит юбки и платья с разноцветными гольфами. Почему-то в коридорах всегда пахнет озоном, будто перед грозой, и чем-то пряно-горьким, как от эликсиров Николая. Стражам отвели отдельную аудиторию на 2-м этаже в самом конце, после череды узких ниш, про которые Даня рассказывал, что они отлично подходят для кратких свиданий между занятиями. В одной из таких Кирилл замечает одного из студентов 2-го курса, понурого и сжавшегося. Он сидит на холодном каменном полу, подтянув колени к груди, рядом явно с отчаянием брошен рюкзак с расстегнутой молнией. Взгляд пустой, затравленный. «Помощь нужна?» — Кирилл останавливается, заложив руки в карманы брюк. «Кирилл Романович? А, простите, я не слышал, как вы подошли». Он вскакивает и подбирает рюкзак, ловя разлетающиеся во все стороны карандаши. «Нет, все хорошо». «Ты уверен?» «Слушай, я понимаю, что слухи обо мне разные, но я могу помочь. Я не принадлежу к этой всей научной элите. Будешь?» Он протягивает пачку сигарет и, поколебавшись, тот вынимает одну. «Да не вас дело. Лучше скажите, как Кристина?» «Проходит лечение, а что?» «После нападения она пришла в себя? Справилась с магией и болью в венах?» «Так, если Кирилл сначала подумал, что это один из друзей, то теперь оправдывались худшие опасения. Давай на чистоту». Парень вертит в руках сигарету, явно решаясь на что-то, а потом рассказывает. На него тоже напали и оставили, никуда не утащили. Но рассказать об этом кому-то оказалось страшно. Стать изгоем среди своих, ловить косые взгляды. Парень поделился, что одна студентка пожаловалась кому-то из преподавателей, так тот отмахнулся, мол, это все фантазия ради внимания. И теперь она рыдает по ночам от боли, и каждый день каждый из них думает, что умрет, как Хлоя или Влад. Кирилл, не церемонясь, с ноги открывает хлипкую дверь в аудиторию со стражами, которые заняты анализом документов лекарей. Несколько из них переговариваются, склонив головы, а явно раздраженная и уставшая главная лекарка вяло отвечает на вопросы. Всегда чистая и накрахмаленная форма сейчас мятая и несвежая, а полуседые волосы растрепались. Если она и спала, то, может, прямо на неудобном стуле в этой же аудитории. Стражи подрываются с места при виде Кирилла, чья тень свободно скользит по стенам, затмевая дневной свет. «Какого хрена здесь происходит? О чем вы?» «Да где же хоть какие-то манеры? Проклятущие стражи!» Кирилл молниеносно пересекает комнату и нависает над бледной, но все еще возмущенной лекаркой, упираясь ладонями в черной коже в стол, металлические амулеты на шее искрят и звякают. «Хлоя, Анна, Кристина, теперь я узнаю, что в Академии есть студенты, которые просто молчат, что на них напали тени, испуганные, со смутными воспоминаниями и болью. Кто-то боится признаться, вдруг выгонят. Другие только сейчас обнаружили поболи в венах, потому что просто не помнили, что с ними было. Вы возомнили себя научной лабораторией? Она здесь ни при чем», — раздается от двери суховатый голос. Кирилл оборачивается и отправляет по значкам стражей короткие и яркие всполохи искр. Сигнал тревоги и боевой готовности. У двери стоят двое. Профессор Малди в полосатом элегантном костюме в окружении щита из мельчайших брызг. Опытный Мелин, но далеко не мастер боевой магии. Рядом с ним Стас, выпускник факультета лекарей. Только сейчас, с твердым взглядом, в форменном джемпере и строгих брюках с холодной усмешкой на тонких губах. Дужки его очков поблескивают даже в сгустившемся полумраке. За ними полукруг Мелинов. Многие лица знакомы с той ночи, когда Кирилл заходил в башню Олега. Те, что были в дождливой ночи вместе с Димой. «Профессор Малди, я даже не удивлен вашему участию, только тому, что заявились вот так, в открытую. Я сомневаюсь, что кто-то еще узнает об этом, кроме вас. А вы и так подобрались слишком близко». Он небрежно машет в сторону документов на столе и записи на меловой доске. «Впрочем, вы нам мешали с самого начала. Полк не мог выбрать худший момент для курса по миру теней. Это должно быть местом знаний, а не базой для экспериментов». Кирилл сдерживает рвущийся с ладони огонь и чуть идет вперед, чтобы оказаться первым. Так и есть. Место знаний. Например, знание о том, как смешать магию, да, Стас? О, да. Удивительные результаты. Мы оказали услугу всем выдающимся студентам, чья кровь подошла по пробе. И это пока только три стихии. Кирилл вспоминает, что в отчетах о проведении конференции мелькало что-то про донорскую сдачу крови с длинным списком имен. «Это все неважно», — раздраженно отрезает Малди, отступая в коридор и пропуская вперед боевых магов, рассыпающихся полукругом. «Вы все равно сдадитесь. Показания Анны в силе. Мертвые студенты выкинуты из теней. В них расцвела темная сила. А вы — неконтролируемый монстр, что доказывает нападение на Якова. Безумные, безумные стражи. Не сопротивляйтесь». Стражи ударили одновременно и в едином порыве, сметая водяные щиты лентами огня, безумным жаром, от которого болезненно трескаются губы и плавится кожа, опаляющим, яростным. Ревущая огненная буря. А у кого-то и земляная, с мелкой крошкой и прорастающими лианами из пола. Вот только Мелины ударили другим, отголосками магии теней, отнимающей силы, извращающей магию. Стражи умеют сражаться с тенями, но не с брызгами воды с ядом теней. Не с водоворотами воздуха, которые царапают, как сами тени, и отнимают дыхание. Теней легко уничтожать, но сейчас перед ним люди, не монстры. Через такую черту сложно переступить, чтобы не думали о стражах. Аудитория скрипит и ревет в огне, стонах и криках, вертящихся воронках огня, воды и дыма, смешением вкуса пепла и костра. Стены чернеют от копоти, а в пороховой завесе, разъедающие глаза, уже ни черта не видно. Кирилл чувствует прикосновение ледяного холода, пробирающего до костей. Тонкая наледь крадется по полу и стенам, касается рук и спины, как брошенный за шиворот снег. Заклинания сбиваются, а стражи осторожничают. «Уходим», — приказывает Кирилл, с облегчением замечая вспышки зеленых печатей. Сам остается до последнего, пока не рассеивается стена дыма, и не остается ни одного стража. Он не знает, сколько погибших. Только холод подступает все ближе, заставляя слабеть и сдаваться. Один рывок, и он ныряет в мир теней, в момент запирая печать. Печально-тоскливый пейзаж с полями и лесом оглушает тишью и безмятежным спокойствием. Где-то в вышине каркают дымчатые вороны с мазками от взмахов крыльев. Едва можно что-то видеть. Глаза щиплет. В нескольких местах кожа пылает и тянет болью. Он видит, как снова вспыхивают печати. Они выбрались, хоть кто-то выбрался. Тень вливается обратно. Кирилл ждет, когда вернется зрение и смотрит на черное солнце этого мира с отдаленной ритмичной музыкой и тихим перезвоном. У стражи есть свои приметы. Оставь колокольчик на удачу в лесу мира теней, и твоя душа возродится рядом с ним. Глупцы верят. Когда-то я, Кирилл, даже вешал свой. Тогда еще верил, что у него будет надежда на спокойную жизнь. Колокольчики звенят вслед открывшейся печати прямо на набережную Москвы к зданию службы. В академии было 10 стражей. 3 из отдела аналитики, 2 печатника и 1 лекарь для консультации. 4 оперативников. Вернулся лекарь-печатник, 2 оперативников и 1 аналитик. Николай говорит ровно, даже не сверяясь с коротким списком от посеревшей и тихой Вари. Никто не привык к смертям от рук других магов. Он прекрасно помнит, кого именно отправил на дежурство и на поиски документов. Каждое имя, возраст и стаж работы. Кто-то жил один, у других осталась семья. Он на мгновение замолкает, сводит мышцы лица и после короткого глотка безвкусной воды тут же продолжает. Уже вышел срочный выпуск «Вестника», как и новости по радио и в сети. Совершено нападение стражами на Академию с целью продолжения экспериментов, подобно тем, что были с Анной. Яков запретил стражам появляться на улицах под угрозой ареста и обвинения в причинении вреда обычным магам. «Это были не просто милины», — замечает Кирилл, которого бросает то в жар, то в холод, и капельки пота блестят на лице и груди. Они владели магией теней. Они все сидят в кабинете Николая, пока только спонтанные советы из Аманды, Кирилла с его отцом Николая и Шорохова. Здесь же Марк, который работает прямо в кабинете Кирилла, разложив среди пепельницы стаканов с густой сливовой настойкой чемоданчик с инструментами и лекарствами. Испорченная рубашка в бурых пятнах и подпаленных валяется комком на полу. Воняет засохшей кровью, травяными лекарствами и расплавленным металлом. Все в дыму от сигарет, но никакой магии. Николай чувствует, как мокрый нос вездесущего угольного пса тычется в колени и инстинктивно чешет тому за торчащим вверх ухом под низкий и явно довольный рык. Насколько он мог выяснить по документам, из заброшенной лаборатории и теми, что нашлись в бюро, эксперименты с магией крови проводились очень давно, только втайне и неким безумным ученым, о котором почти не осталось сведений. Началось все с благих намерений – изучить совместимость стихий и их влияние друг на друга из научного любопытства. Но чем дальше, тем опаснее становились эксперименты, которые разрушали магов изнутри. Бюро и управление приняли решение уничтожить ученого вместе с его лабораторией и всеми исследованиями. Официально – случайный взрыв от неконтролируемой магии. На самом деле зачистку поручили стражам в обмен на контракт с управлением и красивое собственное здание на набережной. Шорохов, не шелохнувшись, сидит в углу кабинета, вытянув ноги в угольно-черной рубашке и брюках со стрелками. На шее туго повязанный платок цвета красной глины. Такого цвета бывают кровавые реки, то ли как раз от глины, то ли от особого вида водорослей. Роман Арт в классическом темно-синем костюме больше всего похож на того, кто готов действовать здесь и сейчас или демонстрировать свою деловитость, но пока наблюдает, как лекари возятся с его сыном. Наверное, даже с едва заметным беспокойством. Николай знает его манеру лезть во все и помнит, как тот невзначай расспрашивал о делах службы, когда он гостил вместе с Кириллом в Лондоне. Николай ничем не выдает своего недоверия к нему, не понимая толком, что ему понадобилось. Аманда выглядит безукоризненно, только жесткий свет подчеркивает сеточку морщин на лице и брошку в форме серебряной рыбки на лацкане пиджака. Она постукивает карандашом по открытому блокноту в кожаной обложке с золотистыми колечками. «Скорее всего, это Олег», — подает голос Шорохов. «У него была идея фикс, милины стражи. Насколько я не искал следы его экспериментов, он как сквозь землю провалился. Или в мир теней». Кирилл морщится, когда Марк ковыряет рваную рану на боку. «Там я тоже искал, но до конца его не знают даже стражи». «И как он этого добился?» «Помнишь, в анализах из лаборатории был эффект всасывания умбра? Николай достает из ящика стола копии тех документов. «Введение магии теней? Что за извращение? Неужели были добровольцы?» «О да», — Аманда вдруг кивает. «То, что мои ребятки посмотрели по лаборатории, показало, что среди магов находились обездоленные и обиженные, которые готовы были за кусок хлеба на что угодно». «Не всякий маг может такое выдержать», — замечает Николай. «Мы же видим, что происходит с Кристиной, и с Анной, и с погибшими ребятами». Кажется, Кирилл невнятно ругается и глубоко затягивается сигаретой, когда Марк торжественно объявляет, что закончил, и с треском и хлопком стягивает латексные перчатки. Вместо испорченной рубашки Кирилл неловко натягивает белоснежную футболку, которая топорщится на местах повязок. «Давайте признаем, мы загнаны в угол», — делает выводы Николай. «По сути, стражи сейчас вне закона, и там, за стенкой, сейчас встревоженные Сухри и Мелины, у которых сегодня погибли друзья, а их память растоптали». «А если мы уберем Григорьева?» — предлагает Кирилл. «Толку-то? Механизм запущен. Документы Академии уничтожены. Мало ли кто там что делал. Мелины стражи явно подчиняются Малди». «Нет», — подает голос Романард. «Собственно, я и приехал об этом поговорить. Аманда уже в курсе. Бюро Англии приметило таких мелинов в Лондоне и провело свое расследование. Они причисляют себя к организации «Месяц», выступают за власть мелинов и будоражат умы. Нити ведут в Москву. И в бюро. Точнее, к Диме? Скорее всего. Должен быть кто-то, от лица кого они действуют. Я хочу поговорить с ним». Все удивленно поворачиваются к Николаю, который уже набирает сообщение в телефоне, вводя пальцем по экрану. Мигает галочка «Доставлено». «Не думаешь, что это опасно?» «Нет, потому что знаете, чего нет у Димы». Николай встречается взглядом с Кириллом. «Им не надо слов. Достаточно острой искры в вычерченных кровью и огнем символах клятвы якорей. Телефон беззвучно вибрирует. Завтра на рассвете в парке. Один на один». Они быстро обсуждают план действий, и все тянутся из кабинета. Аманда выскальзывает первой. У нее свои заботы в бюро и необходимые распоряжения. Кирилл сейчас наверняка свернется на диване под пледом, чтобы восстановиться после битвы. За ним выходит и старший Арт. Застыв на пороге, Кирилл чертыхается. Машина осталась в академии. «Могу забрать», — предлагает отец. «Ключи целы? С чего такая забота?» «Просто могу помочь. Заодно навещу Малди и выражу соболезнования от всего бюро». «А, конечно», — Кирилл чуть кривит рот. «Не просто так ведь. Пойдем, у меня есть запасные». Николай остается наедине с Шороховым, который явно никуда не торопится. Он задумчиво смотрит в закрытое ставнями окно. Пес сопит под столом, и Николай думает о черной, прилипчивой шерсти на своих брюках. «Я встречусь с Григорьевым». «Зачем?» Николай вскидывает брови, не отвлекаясь от экрана ноутбука с новостями и рабочим чатом. Ему надо знать мысли стражей, чтобы волнения не переросли в агрессию. «Это личная месть, моя ошибка». Николай едва не поперхнулся глотком воды. Смотрит на Шорохова поверх тонкой серебристой крышки, неуверенный, что услышал верно. Когда вообще Шорохов признавал свои ошибки? «В твое время я его не нашел и не остановил. Тогда все было куда сложнее, поверь мне. Изгнание лучше, чем быть растерзанным собственными товарищами. Но потом он испарился. На целых 20 лет? Как видишь, тени глубокие и неизведаны до конца. Будь сегодня осторожен, Николай». «Да уж, как будто есть выбор», — едва заметно усмехается он. «Кстати, а кто дочь Олега, вы знаете?» Шорохов повторяет его усмешку. «Разве ты еще этого не выяснил? Я считал тебя умным. До вечера. И не переборщи с эликсирами». Пес остается с Николаем, когда его хозяин, прихрамывая, выходит в коридор.